слишком вызывающе. Но с джинсами и майкой мой портфель выглядел как седло на корове. Ну или магнит для граждан с пониженной социальной ответственностью. Остается надеяться, что мой дядюшка сдержит слово. Вот как ты думаешь, сколько можно было купить печенек на эту сумму? Но ничего, малышка, если сегодня все пойдет по плану, то за старушкой Сато будет присматривать ее внучок, а мы сможем наконец-то переселиться в более комфортное жилье. Путь к храму Золотого Тельца пролегал через еще сонные улицы Осаки. Туман цеплялся за крыши, солнце пробивалось робкими лучами. Сам игровой центр в этот час напоминал спящего хищника. Неон горел в полнакала, мертвенно подсвечивая пыльные витрины с призами. Грохот автоматов отсутствовал. Лишь редкие одинокие щелчки кнопок где-то внутри, словно нервный тик. Воздух, обычно густой от табака, пота и отчаяния, сегодня был пропитан едким запахом хлорки, ну или чем-то жутко на нее похожим. Этот запах дисгармонировал с утренней свежестью, напоминая о другой, темной стороне этого места. «Однако местные авгиевы конюшни чистят на славу после ночного разгула», — подумал я, поправляя лацкан пиджака. Охранники у тяжелой двери с каменными лицами изваяний острова Пасхи узнали меня мгновенно. Ни слова, ни изменения выражений, ничего. Один позволил себе лишь едва заметный кивок, второй — плавное движение руки, открыв дверь вглубь здания. «Молчаливее могильщиков», — сказал я про себя и сразу же добавил, — «и почти так же приветливое. Но, видимо, я расту, раз в этот раз меня даже не обыскали, как в прошлый. А ведь именно из-за этого я и попал в столь неудобную ситуацию, увидев спор дяди с племянником». Да и сразу пустили в святая святых. Длинный, слабо освещенный коридор с глухими дверями по бокам, стены из панели темного дерева, на полу плотный ковер, заглушающий шаги, и лишь один человек в самом конце. Крупный, а по местным меркам так вообще огромный, но стоило мне приблизиться, как он осторожно постучал в резную дверь, украшенную резным драконом. «Можно!» — изнутри раздался резкий голос, не терпящий возражений. Дверь открылась. Весь кабинет тонул в полумраке. Густой, сладковатый запах дорогой кубинской сигары висел в воздухе, смешиваясь с ароматом старого дерева и чего-то еще тяжелого, но смутно знакомого. Огромный стол из черного, отполированного до зеркального блеска дерева стоял в центре, почти пустой. За ним, в высоком кресле, похожем на трон, сидел глава клана Мураками Риота. Он даже не поднял головы, когда я вошел, изучая под светом настольной лампы с темно-зеленым абажуром какой-то одинокий лист бумаги. Тлеющая сигара лежала в массивной пепельнице из черного обсидиана. В дальнем углу комнаты, сливаясь с тенями, стоял человек. Не охранник, а самая настоящая статуя. Высокий, широкоплечий, в идеально сидящем темном костюме, лицо, что каменная маска. Взгляд, казалось, был устремлен в пустоту. Но я почувствовал на себе, как случайно мимолетное прикосновение холодного лезвия. «Вылитая декорация для фильма про мафию», — подумал я. «Вот только тут это все взаправду». Я сделал шаг вперед, держа в поле зрения бодигарда. Не хватало мне еще оказаться уложенным на пол, в лучшем случае, не в меру ретивым охранником. Поклон, которым я приветствовал якудзу, был глубоким, но в меру, чтобы соблюсти традиции, но не уронить свое достоинство. «Мураками Сама!» — голос прозвучал непривычно громко для данной обстановки, хотя никто из присутствующих даже не шелохнулся. «Я пришел, чтобы закрыть свой долг. полностью, как и было сказано, утром в субботу. Глава клана медленно, словно бы с усилием, поднял на меня глаза. Взгляд был тяжелым, но угрозы не ощущалось. Он скользнул по моему лицу, по костюму, задержался на мгновение на портфеле и произнес. «Канека-сан, пунктуальность — редкое качество в наше время. Не, со стороны не дать не взять, милый дядюшка». «Как и ответственность, особенно среди игроков». В последних словах я отчетливо услышал легкий, но все равно немного обидный укол, напоминание того, с чего все началось. Я поставил портфель на стол, щелкнул замками и, перевернув, высыпал на стол все его содержимое. 6 пачек аккуратных, плотно упакованных банковским способом 10-тысячных купюр занимали ничтожно мало места на столе. Красивого жеста не вышло. «Надо было поменять номиналом поменьше», — проскочила мысль, — «и прийти с мешком или с чемоданом на колесиках». 6 миллионов йен, Мураками-сама», — произнес я уже вслух, — «с учетом процентов, как и было оговорено». Мураками Риота небрежным жестом сдвинул пачки в сторону. Ни смотреть, ни считать он их не стал, только еще внимательно посмотрел на меня. Его взгляд скользил по моему лицу в надежде прочитать меня. «Костюм, выдержка. Держишь слово. Не побоялся даже сам сюда вернуться». Его прищур усилился. «Совсем не похоже на того шалопая, что брал у меня в долг месяц назад. Ты изменился. Очень сильно изменился, Джун. Как такое возможно?» «Мудрец учится на чужих ошибках, умный на своих», — спокойно произнес я. — «Только дурак ни на чем не учится. Мой долг закрыт?» — «Закрыт». Мураками позволил себе легкий кивок и потянулся за сигарой. Он выдохнул струйку густого дыма, и его лицо на мгновение заволокло дымом. — «Долг закрыт. Ты свободен». Я только хотел обернуться, чтобы выйти из кабинета, как услышал. «Но если вдруг ты захочешь снова испытать свою судьбу, то наши двери всегда открыты». Он развел руками и продолжил. «Мы гостеприимны к азартным игрокам, а для тех, кто платит по счетам, у нас очень выгодные условия, уж поверь мне». «Пожалуй, я пас. Я поклонился, но спасибо за гостеприимство». Сделав плавный разворот двери, я почувствовал на себе его тяжелый взгляд. Пока я покидал этот храм азарта, прокручивал весь наш диалог и понимал, что он задал отнюдь не все вопросы, которые хотел. По какой-то неизвестной мне причине он решил промолчать. «Или отложить», — проснулся мой внутренний голос, и от этого стало немного не по себе. Встречаться с ним снова я был не намерен, это факт. Ровно в 11 мы с Момо стояли напротив двери нашей соседки Сато Киёко. Дверь не могла сдержать тот калейдоскоп ароматов, что шел оттуда волнами. На беднягу Персика было страшно смотреть. Ее носик, казалось, старается вдохнуть абсолютно все запахи и ничего не пропустить мимо. На наш легкий стук реакции не было, и пришлось постучать сильнее. «Иду, иду!» — раздался ее голос. «И кто это тут у нас?» Стоило открыться входной двери, как мне пришлось придержать маму, иначе бы она сбила с ног старушку. Потом, ничего не стесняясь, она резво поскакала сразу на кухню. Здесь находился ее эпицентр счастья. На столе находилось блюдо, полное моти. Бульдожка, забыв все правила приличия, крутилась под ногами у Сато-сан, тыкалась мордашкой в фартук и издавала ворчащие звуки. «Момотян!» — Старушка смеялась над поведением бульдога, но тут же подсунула ей целое печенье. Мы беззаботно болтали о всяком разном с хозяйкой, пока я помогал ей расставлять на стол чашки, блюдца, салфетки, краем глаза смотря на часы. 11:25, пора бы уже. Рука тянулась к телефону, но я пресек это. Вчера сказал приходить ровно в половину. Мне кажется, в этот момент я волновался не меньше Каору. Говорить бабушке заранее ничего не стал. С одной стороны, есть некая статистическая вероятность, что внук и правда не дойдет или убежит в последний момент. Сердце соседки может и не выдержать подобного. С другой, сюрприз-то хороший должен получиться. Рисковал ли я? Безусловно. Но что-то мне подсказывало, что парень дойдет. Тоненький, вежливый звонок раздался в дверь аккурат в указанное время. «Канека-сан!» — старушка с подносом замерла и обратилась ко мне. «Странно, но я больше никого не ждала». «Ну, так надо посмотреть», — ответил я, аккуратно забирая у нее поднос, «а я пока закончу сервировку». Сато-сан открыла дверь и замерла. На пороге стоял Каору. С зажатым в руке букетом он по белизне лица был неотличим от цветов. Я только сейчас подметил, что держал он пышный букет белоснежных хризантем. Именно такие были на старой фотографии в альбоме у его бабушки. Время словно остановилось. Даже Момо замерла возле моей ноги. «Каору, это правда ты?» Глаза пожилой женщины заблестели, но она не удержалась и заплакала. Голос сорвался на хриплый шепот. «Наконец-то!» «Бабушка!» Голос Каору дрожал, он неловко перешагнул через порог. «Прости! Прости, что так долго!» Договорить он не смог. Сата Киёку вцепилась во внука, будто боялась, что он рассыплется в прах. Ее худенькое тело тряслось в рыданиях. Заплаканное лицо уткнулось в его пиджак. Каору сначала окаменел. Потом его руки с букетом цветов медленно обняли старушку, и он прижался к ее седым волосам. Его плечи затряслись, сдавленные рыдания вырвались наружу. Даже Момо жалобно заскулила и спрятала мордочку в складках моих джинсов. Я взял персика на руки и прижал к себе этот теплый дрожащий комочек. Крадучись, обошел их и вышел из квартиры, тихонько прикрыв за собой дверь. Им нужно побыть вдвоем. 10 лет — слишком большой срок. Открыв ключом свою дверь, я сразу пошел на кухню. Как-никак это из-за меня мама сегодня не отведала своих любимых печенек. Я сидел на кухне и смотрел в пустоту. После той сцены, что я сейчас увидел, мне тоже требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. «Ну, хоть одна ниточка соединилась», — сказал я Момо, поглаживая ее волосатый пузик. «А значит, что и мы с тобой можем, наконец, съехать из этой капсулы». Опустив руку в карман пиджака, я нащупал две карты. «Не понял?» «А, вспомнил. Одна карта моя, а вот вторую дал мне Фурикава, когда его якобы случайно встретил на улице». Еще, помнится, упомянул родителей, портфель и опасность внутри него. А вместе с пропуском была бумажка с номером того самого склада, где я случайно обновил хронограф. Какая же его цель во всей этой истории? Кстати, я же должен был к нему зайти еще пару недель назад, хотя бы показаться после перенесенной травмы. Тело новое, а наплевательское отношение к нему старое. Тем более, что за этот небольшой период я успел обзавестись внеземной технологией, сбежать от банды якудза и попасть в аварию на метро. «Алло, вас беспокоит Канека Джун». Я решил сначала позвонить и выяснить, когда он теперь работает. «Да, мне нужен доктор Фурукава-сан. Он меня лечил. Сказал после этого прийти на профилактический осмотр. Как долго шел? Простите, я не мог раньше подойти». «Доктор Фурукава заканчивает прием». Голос секретаря был неумолим, но тут он дрогнул, видимо, дошел до моей истории болезни. «Но если вы успеете в течение часа, он вас примет». «Час? Да на машине я доберусь до вас минут за 20. Спасибо», — сказал я и положил трубку. «Если ритмично шевелить булками, то я успею». Я вызвал такси и, сидя на заднем сидении, крутил в руках свой хронограф. «Что же ты такое? Инопланетное оружие, остатки древней цивилизации или итог работы гениев, моих родителей?» Подходило все. Только сейчас поймал себя на мысли, что за несколько недель владения этим гаджетом не знаю даже части его возможностей. Ну что ж, надеюсь, этот доктор сможет ответить на все мои вопросы. Такси свернуло на уже знакомую улицу и остановилось. Глава 19. Просторный, пахнущий антисептиком коридор уже знакомой мне клиники в этот раз казался вымершим. Инструкция усталой медсестры на ресепшене была проста до безобразия. Третий поворот направо, последний кабинет, в конце табличка на двери. Пройдя последний поворот, я уже видел эту дверь в перспективе длинного коридора, матовое стекло с аккуратно выгравированными иероглифами «Доктор Фурукава Кэшита». Я прошел последний поворот. До цели оставалось десяток шагов, как мир внезапно сузился до точки, перехватывая дыхание. Из кабинета Фурукавы, силой распахнув дверь, причем с такой силой, что задрожало стекло, вышел никто иной, как Кэзуки Мураками, собственной персоной. Солнечный луч из окна напротив на мгновение выхватил его острый, как клинок, скулы и жесткую линию сжатых губ. Его темный костюм, безупречно сидящий на плечистой фигуре, казался здесь инородным телом на фоне белоснежных стен. Лицо Кэзуки было каменной маской, но в глазах застыло уже знакомое холодное презрение, смешанное с едва уловимым раздражением. Как у хищника, потревоженного во время трапезы. Он что-то бросил через плечо в кабинет. Слова были частично неразборчивы, но тон был неприятный, наглый и хрипловатый. «И впредь не забывайся!» — удалось не разобрать. «Докторишка!» Инстинкт самосохранения сработал быстрее мысли. Я рванул в сторону, едва не поскользнувшись на гладком полу. Справа как раз был небольшой тупик, куда я и влетел, прижавшись спиной к прохладной шершавой стене. Сердце колотилось, как барабан. Кровь гудела в ушах. Адреналин ударил в виски. В голове сразу возникли картинки нашей встречи в том чертовом заброшенном ангаре. Встречаться с ним сейчас мне совсем не хотелось. «Он здесь? Но зачем?» Мысли проносились со скоростью пуль. «Что связывает этого хищника с врачом, который меня спас?» Шаги Кэзуки, уверенные и тяжелые, загремели по коридору в противоположную сторону, постепенно удаляясь. Я стоял в этом тупике до тех пор, пока все не затихло. Подождав еще пару минут, я аккуратно выглянул из угла, коридор был пуст. Подойдя к большому окну на лестничной площадке, я успел мельком увидеть, как Кэзуки, не оглядываясь, садится в черный тонированный автомобиль у входа. Машина тронулась с места плавно, исчезнув за поворотом, как призрак. Теперь я был уверен, что не ошибся. Призрак прошлого и, несомненно, потенциальный источник моих будущих проблем материализовался здесь и сейчас. Сделав глубокий вдох, я подошел к кабинету. Рука уже потянулась к ручке, но я решил все же сначала постучать. Звук оказался неприлично громким в окружающей тишине. «Войдите!» Голос был резкий, я на секунду замешался. «Да входите уже!» Кабинет представлял собой поле после битвы. Доктор Фурукава сидел за своим столом, заваленным стопками бумаг, медицинскими журналами. Часть документов валялась на полу. Но я сразу заметил главное за этим беспорядком. Врач был на грани. Его обычно аккуратно причесанные волосы были всклокочены, словно он рвал их на себе. Лицо было неестественно бледным, с сероватым оттенком, губы были плотно сжаты в белую ниточку, а костяшки пальцев, намертво сжимающих ручку, побелели от напряжения. Небольшой нервный тик, как судорогой, заставлял бесконтрольно подергиваться веко левого глаза. Он пытался делать вид, что сосредоточенно заполняет карту, но ручка дергалась, рыская по бумаге, пытаясь разорвать документ. «Канака-сан!» Голос Фурукавы непроизвольно сорвался на фальцет. Он сглотнул ком в горле, пытаясь выровнять дыхание. «Проходите, садитесь, пожалуйста. Прошу прощения за мой непрезентабельный внешний вид. Сегодня выдался на удивление тяжелый день. Давайте, наконец, начнем осмотр». Осмотр проходил в напряженном, почти гнетущем молчании. Потом Фурукава задавал стандартные вопросы, но его голос звучал механически, будучи лишенным какой-либо заинтересованности. «Головные боли?» — я отрицательно мотнул головой. «Головокружение? Нарушение сна?» Я на все вопросы отвечал отрицательно, да и не осмотр в большей степени был причиной моего здесь появления. «Нарушение памяти?» Он впервые за эту встречу внимательно посмотрел на меня. «Особенно то, что касается событий, предшествовавших травме». «Нет, все в порядке», — аккуратно ответил я. «Вспоминаю потихоньку». Затем врач перешел непосредственно к неврологическим тестам. Его движения были профессионально отточенными, но выполнялись они словно автоматически. Глаза смотрели сквозь меня, уставившись в какую-то точку на стене позади. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, следите за молоточком», — также монотонно произнес он, вводя невзрачным неврологическим молоточком перед глазами, то приближая его к переносице, то отводя в стороны, проверяя иннервацию глазодвигательных мышц. «Теперь встаньте, пожалуйста. Стойте прямо, пятки вместе, носки врозь. Закройте глаза и вытяните руки перед собой». Он в принципе не поднимал на меня глаза и слабо контролировал ситуацию, но я справился легко с его заданием. «Коснитесь указательным пальцем правой руки кончика своего носа. Хорошо, а теперь другой рукой. Как самочувствие? Не шатает? Не теряете равновесие?» «Все отлично, доктор», — ответил я, не спуская с него глаз. «Что-то еще?» Каждый тест я проходил с неестественной безупречностью. Слишком идеально для человека, пережившего клиническую смерть и тяжелую черепно-мозговую травму. О чем красноречиво свидетельствовала медицинская карта, лежащая перед врачом, да и вряд ли он забыл меня за это время. Фурукава в течение всего осмотра вносил что-то то в бумажную карту, то в компьютер, но взгляд его оставался все таким же пустым и отсутствующим. «По всем клиническим и неврологическим показателям...» Голос Фурукавы прервался, он закашлялся. «Состояние более чем отличное, Канака-сан. Нет следов головокружения, астигматизма, атаксии, рефлексы симметричные, живые. Когнитивные функции, насколько можно судить по беседе, также не нарушены. Это просто феноменальное восстановление, учитывая анамнез и тяжесть первоначальной травмы. Он ненадолго замолчал. Это выходит за рамки обычных медицинских ожиданий, но... Он бессильно махнул рукой. Факт есть, задокументированный и зарегистрированный. С медицинской точки зрения вы здоровы. Он поднял на меня взгляд, тяжелый, усталый, в котором боролись остатки недавней ярости, глубокая усталость и всепоглощающий животный страх. В этом взгляде не было ни капли профессионального удовлетворения от выздоровления пациента. Создалось ощущение, что ему в принципе все равно, кто перед ним. Я почувствовал, как внутри закипает холодная ярость, смешанная с леденящим пониманием. Я не стал ждать формальностей, а медленно и подчеркнуто спокойно наклонился вперед. Сложив руки перед собой на столе и уставился на Фурукаву пристальным буравящим взглядом. «Доктор, а кто это у вас был сейчас?» Я понимал, что в лучшем случае нарвусь на прикрытие врачебной тайны. «Это был ваш друг?» Продолжая, я осознанно сделал едва заметное ударение на слове «друг». Эффект был мгновенным и разрушительным. Фурукава вздрогнул всем телом, словно ударили током высокого напряжения. Его глаза неестественно расширились, а рот без помощи открылся. «Я не понимаю. Он даже начал заикаться. О ком вы вообще говорите? Кто вышел? Никого не видел?» О плечистом парне среднего роста с острым, как у ястреба, лицом и взглядом, который, кажется, прожигает насквозь. Я чем мог ему подыграл. Далее мне нужны были не вопросы, а ответы. Кэдзуки Мураками, племянник главы клана Якудзы. Я произносил имя и титул четко, не спеша. Интересные у вас знакомства, доктор. Очень разносторонние для уважаемого врача. Бледность на лице Фурукавы стала еще сильнее, и он откинулся на спинку кресла. Оно жалобно заскрипело, будто силы его окончательно оставили, что вполне соответствовало состоянию самого врача. Голова без помощи откинулась назад, упираясь в подголовник. «Но вы знаете его?» Он прохрипел, с трудом выталкивая слова. «Откуда вы вообще знаете о таких вещах? И о таких людях?» «Знаю, — холодно, как лед, — ответил я, — знаю, как и знаю теперь запах смерти. Потому что этот ваш милый знакомый чуть не отправил меня на тот свет несколько недель назад. И знаете что, доктор? Теперь, увидев его выходящим именно из вашего кабинета, у меня крепнет ощущение... А если точнее, уверенность становится железной, что я оказался тут не случайно. И совсем уж ясно, что точно не по звонку в скорую. Видимо, делали, что скажут?» Слова подействовали как нож, вонзившийся по самую рукоять. Фурукава закрыл лицо руками, глухо застонав. Его плечи затряслись, у врача, похоже, началась истерика. Я видел, как врач пытается сдержать рыдания в приступе паники. Я слышал, как скрипят его зубы. «Они нашли меня!» Слова вырвались сквозь пальцы, глухие, полные невыразимого стыда и отчаяния, как признание на исповеди. «Я задолжал. Поначалу немного. Чертов азарт! Какой же я глупец! Пошел к местным ростовщикам, надеялся отыграться, но в итоге проигрался в пух и прах!» «Вы заняли денег у Мураками?» — спросил я. «Это не самый разумный поступок». «Сначала не у него», — слова давались врачу с трудом. «Хотя все они там под пятой клана Мураками. Я не смог удержаться от этих чертовых карт. Все казалось, что вот сегодня я выиграю. Выиграл, да не раз. Он повысил голос, потом ударил кулаком по столу. Чтобы снова отдать и снова занять. И так долгое время. А потом я узнал, что мой долг полностью принадлежит Мураками Риота. Вот тут и началось. Что началось? Я старался разговорить доктора. Это сильно упростило мне задачу по получению информации. «Пришел Кэзуки Мураками», — он кивнул в сторону двери, — «и очень доступно объяснил, какую сумму я должен и сколько процентов я должен отдать дополнительно. Скажу одно, цифра там заоблачная, мне вовек не расплатиться, а у меня семья». Я не стал спрашивать его, почему он не думал о семье в тот самый миг, когда садился за игральный стол. Тут он опустил руки и посмотрел на меня. Лицо было искажено гримасой страдания и самоуничижения. Слезы стекали по крупному лицу. «У меня не было таких денег», — говорил он, запинаясь. «Ни сбережений, ни имущества, ничего. Они мне и предложили рассчитываться услугами, работой по специальности. Так заявили они». «Что они под этим имели в виду?» — поинтересовался я. «Все, Канеко-сан, абсолютно все», — развел руками Фурукава. «Консультации по любому поводу, лечение без лишних вопросов. Скольких членов банды я залатал за это время и не сосчитать. И все это безвозмездно. Я в каком-то капкане, и выхода из него нет. И, главное, мой долг не уменьшается. Сегодня...» Он снова кивнул в сторону закрытой двери. «Он снова пришел напомнить мне про мое место. Лично добавив, что стоит мне даже чихнуть не по воле клана, они меня уничтожат во всех смыслах. Они даже о семье моей все знают». Фурукава содрогнулся всем телом. Его начало трясти мелкой, неконтролируемой дрожью, как в лихорадке. Он обхватил себя руками, словно пытаясь согреться. Но дрожь шла изнутри. Я молча встал. Моя собственная ярость на Кэзуки и ту систему, в которую тот втянул врача, боролась с прагматизмом. Я нашел на стеллаже бумажный стаканчик, который наполнил водой и протянул врачу. Рука доктора так тряслась, что вода расплескалась, оставляя мокрые пятна на халате. «Выпейте, выпейте», — говорил я, набирая еще один стакан, медленными маленькими глотками. Хурукава послушно, как ребенок, сделал несколько глотков, захлебываясь. Дыхание его немного выровнялось, хотя руки все еще дрожали, а глаза были пустыми. Я сел обратно на кресло и задумался. Самое страшное, казалось, было врачом сказано. Но главное, ради чего я сюда пришел, так и осталось в тени. Надо давить дальше. «Меня интересует та наша странная встреча, доктор», — мягко, но с неумолимой настойчивостью, словно вскрывая гнойник скальпелем, теребил я его. «Ваши слова про портфель, его содержимое. Тогда, возле складов, на которых я работал. Магнитная карта вот эта». Я достал из кармана и покрутил перед его носом тем самым пропуском. «Что скрывается за теми словами, что вы тогда сказали? Что за записка про какой-то склад? Что это вообще было, док?» Я смотрел врачу прямо в глаза. «Откуда у вас все это? Это такая забота о здоровье пациента? Так тоже не сходится. Они погибли больше года назад. Или...» Тут мой голос стал ледяным. «Это тоже было одной из услуг. Еще один пунктик в вашем долговом контракте». Фурукава сжал стаканчик так сильно, что он смялся окончательно. Вода хлынула ему на колени, но он этого даже не заметил. В его глазах мелькнула дикая паника, затем полная растерянность и, наконец, глубокая бездонная усталость и безнадежность. «Я клянусь здоровьем своей дочери! Я честно не знаю истинных причин, Канеко-сан!» — выдохнул он, и в голосе его была искренность загнанного зверя. Я сам не понимал до конца, что делаю тогда. Это было отдельное поручение. «Отдельное поручение Мураками?» — непонимающе переспросил я, вконец запутавшись. «Нет, нет», — замотал головой доктор, — «это не Якудза. Пару недель назад, может, раньше, я не помню точно дату, меня остановили на улице прямо возле клиники. Две черные машины, красивые, дорогие, я просто в них не особо разбираюсь». Мурокава снова чуть не плакал. «Из них вышли несколько человек в костюмах и темных очках. Вежливо, но таким людям даже бить не надо. От них исходила какая-то животная сила. Попросили меня сесть в машину. Там был еще один представительный мужчина, не якудза. Я в них теперь разбираюсь», — уныло добавил он. «Так вот, тот человек холодным тоном рассказал про меня абсолютно все. Имя, адрес, семью, даже дальних родственников. Как знал и про карты, долги и услуги якудзы. Черт, да он знал даже то, что никто не мог знать. И все это он говорил со спокойствием робота. Но от каждого слова у меня тряслись поджилки. И после перечисления всех моих прегрешений и правонарушений, он сказал, что так и быть, не будет бдительным гражданином. И полиция не получит анонимку на меня. И мою лицензию не отберут, а меня не посадят». «И что же хотел этот Мефистофель?» — усмехнулся я, хотя уже понял, что они хотели. «Нужно было срочно найти вас!» Хурукава часто прерывался, ловя ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Именно вас! Якобы случайно! Встретить возле работы! Адрес, кстати, тоже он мне продиктовал и велел передать вам эту карту и записку и заставил выучить те слова, что я должен был вам сказать. И все! Больше ничего от меня не требовалось!» Его лицо покрылось испариной. «Он заставил повторить эти слова несколько раз. Хотел убедиться, что я запомню. Поймите меня, Канека-сан, это была такая мелочь, а я не мог отказаться. И сделал все, как он велел. И я его больше не видел. Я даже не разглядел его. Свет в салоне был выключен, а окна сильно затонированы». Я внимательно смотрел на врача, стараясь прочесть. Паника, стыд, отчаяние. Все это было подлинным, не наигранным. Но у меня был еще один контрольный вопрос. «А что потом?» — спросил я, нависая над столом. «После того, как встретились со мной, передали карту, сказали эти заученные слова, как доложили о выполнении? Ведь надо было отчитаться, встретиться, позвонить». Фурукава замер, словно окаменев. Затем медленно потянулся в карман, некоторое время рылся в нем и, наконец, извлек на свет прямоугольную карточку, визитку. «Да», — прошептал он, — «надо было позвонить один раз. Только сказать «сделан» и все. Никаких отчетов, рассказов и прочего. Мне и поручено было сказать, передать и сразу сбежать, чтобы не отвечать ни на какие вопросы. Я бы и сейчас вам ничего не рассказал, но меня сломил последний визит якудзы. Я и карточку должен был сжечь, вот только я и это сделать не смог». В его глазах вспыхнул был огонек сопротивления, но сразу потух. Он опустил голову на руки и снова тихо заплакал. Я же взял визитку со стола. Хорошая, дорогая. Ни имени, ни названия компании, всего лишь номер телефона. Проверив его, я понял, что в моих контактах такой не значится. Но что-то не давало мне покоя. Материал, шрифт, тиснение, слишком дорогое исполнение. В своей прошлой жизни имел дело с таким, казалось бы, ерундовым аксессуаром. Но нет. По ней можно очень многое сказать о владельце и его статусе. Но самое главное, я точно где-то такое уже видел. Стоп! Не может быть! Рука сама потянулась к бумажнику, и я достал из него ту карточку, что дал мне Такаши Амано. Да, они идентичны. Явно сделаны в одном и том же месте по одному заказу. Самый шик для людей состоятельных индивидуальный дизайн, подбор материала и исполнение. И еще одно — шрифт. И он был одинаков. Все начинало вставать на свои места. Вот только переменных было слишком много. Доктор работает на Якудзу, его же заряжает Такаши, но вслепую. А еще есть странная смерть моих родителей, записи отца и, самое главное, хронограф. Странный девайс, делающий невозможное. Куда же я угодил? Я встал с кресла, на лице уже была натянута маска непроницаемого спокойствия, которому позавидовал бы средневековый самурай. Вот только внутри у меня бушевал ураган мыслей и чувств. Я сунул обе визитки к себе в бумажник, встал и собирался уже покинуть кабинет, но остановился. «Спасибо, доктор!» Мой голос был словно чужой, злой, отдающий металлом. «За эту вынужденную честность! Держитесь! И в ваших же интересах забыть этот разговор!» Вот теперь я мог спокойно повернуться и выйти из кабинета. Дверь плавно закрылась за мной. Я шел по коридорам опустевшей больницы, а в голове пульсировал один вопрос. Почему Амано, стоящий на страже интересов Вален, через доктора вложил мне в руки ключ к им же охраняемым секретам? Что он задумал? И какая роль отведена мне в этой непонятной игре? Короля, ферзя или, что, скорее всего, пешки? Холодный и влажный воздух Осаки встретил меня словно ударом по лицу. Но мне было все равно. В глубине души начало разгораться холодное пламя решимости. Игра, в которую я оказался втянут помимо своей воли, только началась. И я, наконец-то, узнал имя одного из главных игроков. И имя его было Такаши Амано. Глава 20. Запах жареной курицы и чего-то безнадежно подгоревшего витал в тесной кухоньке. Я снял сковородку с огня, с сожалением разглядывая черные угольки, еще недавно бывшие замороженными овощами. «Надо бы вытяжку получше и место побольше». Мысли звучали не как жалоба, а как констатация факта. И притул с нормальными конфорками, да и в целом все другое. В первые дни я бы сгреб все, что можно было спасти, к себе на тарелку, но не сейчас. Наличие на моем счете 8-значной суммы, и это после вычета налога ОПГ Мураками, позволяло как минимум не считать бытовые проблемы таковыми. Поэтому я очистил сковородку от нагара, налил масло и высыпал из пакета оставшиеся овощи. Теперь не буду отходить, пока не пожарю. «Уф!» — требовательно сказала Момо, привлеченная запахом. А ее мои кулинарные способности нисколько не отпугивали. Тыкалась носом в колено, с глазами полными надежды. Мне пришлось снова ненадолго отвлечься и пойти за собачьими консервами. Вынести такой взгляд не смог бы даже самый бездушный человек. А кормить ее своим экстра-ужином — так вообще преступление. «Скушай лучше это», — сказал я, щедро накладывая ей корм в миску. «Остались последние деньки, милая, в этом шалаше. С нашим состоянием жить в этой крабульке — это уже не необходимость, а глупость». Я сел на скрипучий стул и стал наблюдать, как моя бульдожка смачно уплетает угощение, громко чавкая. Мысленно я вернулся к сегодняшнему дню. Встреча Каору и Киёки — вот что я называю закрытием гештальта. Я помог восстановить связь между ними. Так что теперь моя совесть чиста, и можно, наконец, заняться собой. И Момо, куда я без нее? «Деньги есть?» «Есть. Опасность?» — разговаривал я с Момо. «Кэзуки, Такаши, Вален. Найдут везде, если захотят. Зная место работы, несложно и выследить. Но прятаться в этом скворечнике и растить свою паранойю — это тоже не выход. Нет уж. Нам с тобой нужен новый дом, а не защитный бункер, а как пространство для жизни. И для меня, и для тебя. Открыв ноут и запустив браузер, начал неторопливо мониторить предложения на рынке недвижимости в поисках съемного жилья. Предложений хватало, пришлось отсеивать откровенно неподходящие, иначе я до собственной старости выбирать буду. Квартиры в Осаке, район не критичен, главное, чтобы не трущобы у черта на куличках. Обязательно можно с собакой. Парк или похожая рекреационная зона с выгулом. В финансах я был не ограничен, поэтому позволил себе покрутить настройки поиска в достаточно широком финансовом диапазоне. Но погнали наших городских. Выбор есть, причем все еще довольно внушительный, но меня такое количество все еще не устраивало. Отбросил явно отфотошопленные лоты. Не уверен, что и здесь подобное процветает, но память предков — все дела. Равно как и слишком пафосные варианты. Остановившись на трех адресах в разных районах, я отправил через форму на сайте запросы на каждое объявление по просмотру на завтра. Все агенты откликнулись почти мгновенно, давая добро на мероприятие. «Ну что, агент М?» — я потрепал Момо за ухом. Кабачок, наевшийся и довольный, улеглась возле меня и громко засопел. «Завтра великий день, девочка моя. Будем проводить инспекцию жилья. Твоя задача — оценить пространство для маневра с носком в зубах и акустику для храпа. От меня все остальное». На середине моего монолога громкое сопение переросло в храп, о котором я только что говорил. Я улыбнулся, задача в процессор загружена, идет обработка. Впервые за долгое время предстоящий день сулил не опасности и загадки, а простые и понятные хлопоты. Хлопоты по обустройству нашего с Момо дома. Подъем на 40-й этаж в полностью прозрачном лифте оценили мы оба. Вот только я спокойно смотрел, как земля в буквальном смысле уходит из-под ног, а Момо шлепнулась на пол и мелко дрожала. «Малышка, потерпи немного», — сказал я, но это уже стало самым первым звоночком при выборе жилья. Хотя, может, это всего лишь дело привычки. «Канека-сан, смотрите!» — восклицал агент, с которым я связывался по данному объекту недвижимости, Ахара-сан. «Весь Осака, как на ладони!» Готов поспорить, что данные слова, как и якобы восторг, довольно неплохо отрепетированный скрипт. Я слушал все вполуха. Меня больше беспокоило поведение Момо. К таким передвижениям она была непривычна. Лифт остановился, и перед нами открылся длинный светлый коридор. Пол был натерт так, что казался полированным. Я поймал себя на мысли, что хочу схватиться за стену для дополнительной опоры, чтобы не навернуться на нем. Сделав шаг, я понял, что данный эффект больше иллюзорный, но идеальная чистота сразу бросалась в глаза. Персик испуганно озиралась, постоянно глядя на меня. «Папка, куда ты нас привел?» — явственно читалось в ее глазах. Агент, между тем, поспешила вперед, чтобы открыть интересующее нас жилье. Раз я еще вечером на этапе планирования сразу делал акцент, по сути основной, что меня интересуют только те места, где нет проблем с содержанием собаки, то и выбирать я взял с собой мою милую волосатую соседку. «Оф!» — раздался недовольный звук на уровне пола. Момо, выйдя из лифта, уперлась всеми четырьмя лапами в пол и отказалась идти дальше. Она стала напоминать маленького пингвиненка на льдине. Хотя они, кажется, не испытывают таких сложностей в природе, но у меня и пингвиненок особенный. Квартира была шикарная. особенно по сравнению с той капсулой, где мы жили сейчас. Большая спальня, просторная гостиная, нет ощущения давящих стен, все в светлых тонах. Определенно нам нужно было что-то такое. «Какой у вас очаровательный компаньон!» Ахара-сан попыталась погладить Момо, но та шарахнулась от нее в сторону. «Ну, он, видимо, настолько впечатлен видом». «Она», — спокойно поправил я агента, — «это девочка». «Ах, да, конечно». Она закивала мне в ответ. Судя по всему, она была согласна с любыми моими словами. «Вы только посмотрите!» Она подошла к окну. «Это же идеальное место для вдохновения, не так ли? Вы только представьте себе утренний кофе, сидя на балконе, под пение просыпающегося города». Она распахнула раздвижную дверь. Ветер сразу же заставил колыхаться шарфик девушки и шерсть на загривке бульдога. Персик низко зарычала в ответ на это. Я шагнул на балкон. Вид на самом деле был захватывающим. Река искрилась внизу серебряной лентой, небоскребы сверкали стеклом и сталью. Но когда я вскользь охватил всю панораму, мое внимание приковало ограждение балкона, являющееся собой стильные хромированные перила. Между их прутьев мог пролезть, ну, допустим, не Момо, но крупная кошка точно. В любом случае, любопытство порой людей толкает на необъяснимые здравым смыслом поступки. Что тут говорить о моем маленьком волосатом ребенке? «А теперь кухня!» Ахара-сан повела нас на дальнейшую экскурсию, ничуть не интересуясь моим желанием. Очевидно, план посещения был уже отработан. «Интегрированная техника! Уникальный дизайн!» Кухонный остров сиял черным глянцем под мрамор. Я почему-то вспомнил свой вчерашний ужин со сгоревшими овощами. Настолько разительно было отличие двух кухонь. Зачем-то щелкнул выключателем вытяжки, и раздался тихий шелест встроенного вентилятора. «Хватит ли мощности?» — задумчиво произнес я, понимая, что готовку с огоньком она просто не осилит. Сам вопрос был больше для себя, но моя спутница его услышала. «О, конечно же! Она очень тихая, но не переживайте. Для легких закусок, суши, смузи этого вполне достаточно». Девушка просто сияла. «Мы пропагандируем здоровый образ жизни». «А как же жареная картошка с луком? А стейк?» Я мысленно усмехнулся, но вступать в полемику с юной агитаторшей ЗОЖ не стал. Момо тем временем решилась на подвиг. Осторожно пройдя по глянцевому полу, она направилась к странного виду дивану из белой кожи. Судя по его виду, он больше служил как арт-объект декора, нежели место потенциального отдыха. Добравшись, она сразу же плюхнулась на него, оставляя такую заметную на белом собственную шерсть. «А вот и ваше будущее уютное место для работы или хобби!» Девушка показала рукой на столик в углу гостиной. Расположение мебели в этой квартире было, честно сказать, каким-то нерациональным, что ли. «Можно будет поставить ширму в национальном стиле!» У нее был готов на все ответ. «Будет очень атмосферно!» Я представил себе работу из дома на сиротливом стульчике у стены, когда по центру комнаты на чудном диване будет сладко похрапывать Момо. Уютненько, но не рациональненько. Сюда определенно должны прилагаться услуги уборщицы, но, боюсь, моя девочка не согласится. «А где можно гулять с агентом М?» — спросил ее Ахара-сан, глядя, как персик, кажется, уже засыпает на диване, видимо, из-за стресса. «А как же прекрасный парк нам бы!» — удивленно спросила девушка. «Тут буквально подать рукой!» Она подвела меня к панорамному окну, показывая на зеленое пятно вдали. «Тут всего 15 минут ходьбы!» — ни на секунду не задумываясь, ответила она. «Отличный утренний мацион!» Я мельком окинул взором предлагаемый маршрут. Следовало пройти несколько оживленных улиц, пару-тройку переходов, и я почти на месте. Дальнейшую картину мешали рассмотреть высотки по соседству. Я взглянул на Момо, которая уже начала посапывать на диване. «Твои 15 минут на словах станут получасом на деле», — подумал я. «Для бульдога в жару это марш-бросок с риском теплового удара. Сама занимайся подобной физкультурой». И это без учета того, что, насколько мне уже было известно, собак во многие места, если и пускают, то в какой-либо переноске, сумке, коляске. Но тогда моя подруга не сможет даже побегать. Девушка явно с трудом понимала особенности содержания домашних питомцев формата «собака необыкновенная». Мы некоторое время молча стояли у окна и наблюдали за проснувшимся городом. Ахара-сан буквально излучала собой восторг, а я, в свою очередь, чувствовал в этом месте какую-то пустоту, что ли. Никогда не понимал людей, которые из жилья делают либо офис, либо арт-галерею. Смотреть, может, и красиво, а зато жить неуютно. Поблагодарив девушку за обстоятельную экскурсию, мы вышли из квартиры и поехали вниз в фойе. Момо испуганно прижалась к моей ноге. Бедняжка от страха тяжело дышала. Когда двери лифта наконец открылись, она выскочила из кабины, чуть не снеся Ахара-сан. Только на выходе из высотки бульдожка остановилась, сделала несколько глубоких вдохов и выдала продолжительный, хоть и негромный, пук. Звук эхом отозвался в окружающей тишине. «Спасибо, Ахара-сан!» Я с трудом сдерживал смех, глядя на ее окаменевшее лицо. «От вида и правда захватывает дух, но нам, кажется, нужно что-то более приземленное». Я поклонился, и мы с моей напарницей зашагали прочь от дыхания мегаполиса. Момо виляла своим кусочком хвоста, явно одобряя мое решение. Следующая экскурсия была запланирована через 2 часа, поэтому мы могли спокойно погулять и пообедать. Вторая квартира располагалась достаточно далеко, и хотя само понятие общественного транспорта здесь было весьма развито, условия для перевозки чернотронных друзей были весьма жесткими. Благо, такси обходилось без этих условностей. Машина остановилась у дороги, больше похожей на просеку. Пыль, поднятая колесами, медленно оседала на листья ближайших кустов. Тишина нарушалась только шелестом листьев и жужжанием каких-то насекомых. Но, как и все хорошее, она была почти сразу прервана восторженным приветствием моего нового экскурсовода. «Чувствуете, Канека-сан?» Юкио-сан широко раскинул руки в сторону. «Чистота! Гармония! Время здесь течет незаметно! Здесь вы точно перезагрузитесь!» Я кивнул ему в ответ, сам в этот момент поправляя поводок Момо. Она, накатавшись в машине, с видом первооткрывателя побежала в сторону первого попавшегося кустика. Я решил отвлечь разговорами местного апостола эко-жизни, пока не удостоверился, что моя девочка не нарушает какого-либо местного правила. Сам комплекс «Зеленый оазис» в жизни выглядел ничуть не хуже, чем на их сайте. Невысокие стильные здания утопали в зелени, часть стен была увита плющом, на крышах поблескивали солнечные батареи. Но самое главное, что привлекало, это тишина. Нетипичная для Осаки, без постоянного городского гула, почти осязаемая тишина леса. Момо, сделав свои дела, настороженно подняла голову, шевеля ушами. Ее нос дрожал, втягивая новые, незнакомые прежде запахи. Поводок натянулся. Она была крайне заинтригована. «А вот и ваше гнездышко!» Юкио распахнул дверь квартиры на первом этаже. «Простор! Свет! Единение с природой!» Воздух внутри был прохладным, пахнущим новым деревом. Большая гостиная с панорамными окнами выходила не на улицу, а в собственный крошечный садик, заросший бамбуком и папоротниками. Момо тут же рванула исследовать, обнюхала каждый уголок и плюхнулась